помнишь встречи, когда рядом были мы? Помнишь вечер, время жуткой красоты? Мы друг другу обещали вместе быть на много лет. Много слез и много бед мы с тобою повстречали. Много слез и много бед мы с тобою повстречали. Как хотелось бы мне прижать тебя, целовать тебя теплыми губами, но случилось то, что тебя не вернуть. Как хотелось мне слышать голос твой, видеть образ твой яркими глазами. Нет тебя в живых и назад не вернуть. Как хотелось мне слышать голос.